Отступление третье. Где-то на границе. Кажущаяся бесконечная каменная стена растянулась на лиге, следуя с юга на северо-восток, надежно отсекая территорию диких земель. Через каждые 20 лиг находились пограничные форпосты, которые за прошедшее время разрослись в настоящие поселения, а то и городища. Уже под вечер, когда солнце коснулось верхушек деревьев, в небольшой пограничный городок въехал небольшой отряд, закутанных в черные плащи всадников. Они не стали искать трактира, чтобы промочить пересохшее горло. Напротив, никто из них не спешился, да и лошади вовсе не казались уставшими от долгого перехода. Грохоча копытами по булыжной мостовой, они промчались сквозь город галопом, не сдерживая лошадей и не обращая внимания на оказавшихся на их пути людей, едва успевающих отскочить в сторону, чтобы не оказаться подкованным железом копытами. Выметнувшись из массивной арки ворот, отряд остановился. Сразу за воротами выложенная камнями дорога заканчивалась, переходя в узкую грунтовую одноколейку, заросшую высокой травой. Здесь уже начинались дикие земли. Откинув капюшон плаща на спину, старик достал из седельной сумки пылающий красным шар и некоторое время внимательно вглядывался в плывущие в нем огненные сполохи. Удовлетворенно хмыкнув, он спрятал шар обратно и пришпорил лошадь, направив ее точно на запад. Остальные слитной группой последовали за ним. Порывы ветра раздували полы черных плащей, взметая их высоко в воздух. Из сгущающихся сумерков казалось, что летит стая воронов, учуявших запах смерти.